Пост прав, лучше приготовить себе что-нибудь в мотеле. Слушай со своего носа. Так, хорошо. А что сообщают ему другие органы чувств? В ушах у Клейборна звучал нервный смешок Поста. А если зажмуриться, то перед глазами вставал сам Пост, следящий за тем, как Клейборн закрывает дверь своей комнаты. Любопытный старый хрыч. Всюду сует свой нос. Снова нос. Но за этим и впрямь что-то стояло. Что-то скрывалось за смешками и любопытным взглядом Поста. У него, вероятно, был запасной ключ. Наверное, он сейчас находится в комнате Клейборна и роется в его вещах. Или пролистывает сценарий. Уж очень ему хотелось узнать, о чем он. А потом, узнав, старик Щеболей решительно переменил тему разговора. Почему? «Да будет тебе», — сказал сам себе Клейборн. Разумеется, у Поста были на это какие-то причины. Пожилые люди частенько хихикают, чтобы предупредить возможные неприятия со стороны окружающих. Это своего рода сигнал. Они как бы хотят сказать этим: «Послушайте, я же для вас совсем не опасен. Не сердитесь на меня за то, что я разговариваю с вами». И многие из них суют нос в чужие дела просто потому, что их собственная жизнь пуста. Наверное, тяжело человеку, который еще полон сил, сидеть день за днем без дела в захудалом отеле. Других машин на парковке не было, и, судя по всему, Клейборн в настоящее время являлся единственным постояльцем. И нет ничего удивительного в том, что Пост пришел к нему в комнату с пивом, задавал вопросы, болтал о том, о сём. Старик был одинок. Может, он хитер, как черт? Что он имел в виду, когда сказал, что все писатели — профессиональные лжецы? Рой Эймс тоже был писателем, полным гладких, отполированных фраз. Клейборн вспомнил, как ему показалось, будто все эти удачные выражения Эймс уже использовал прежде. Точно поберушка сыплет остротами и ждет одобрения. Но зачем ему это нужно? Он ведь должен понимать, что Клейборн — его союзник, он полностью согласен с Клейборном в том, что сценарий нуждается в изменениях. Однако, если это так, то почему он не постарался сделать этого раньше сам? Ведь если фильм окажется чересчур жестоким, ответственность за это ляжет в первую очередь на него. Но, возможно, здесь скрылось нечто иное. В некотором смысле Норман и сценарий был созданием Роя Эймса. Рой наделил этот персонаж своими переживаниями и тревогами. Если перенесение этих чувств на бумагу и не было катарсисом, то, возможно, оно представляло собой катексис, проявление бессознательной фиксации на личности Нормана. А это могло быть опасно. Все писатели — профессиональные лжецы. Заявление, сделанное писателем. Значит, оно ложь. Но лгут все, включая его пациентов, проблема которых заключается в том, что они лгали не только ему, но и самим себе. В некотором смысле они были самыми профессиональными лжецами, а он — профессиональным открывателем правды, искателем правды, поправил он сам себя. И его поиски не всегда венчались успехом. Взять хотя бы случай Нормана. Закончив ужинать, Клейборн вышел из ресторана и направился вдоль бульвара. Вспомнив о Нормане, он невольно принялся искать глазами фигуру, которой там не было. Мимо проносились легковые машины, фургоны, мустанги, джипы. Время от времени с ревом пролетали мотоциклы. Молодежь в поисках приключений. Иная картина царила на тротуаре. Клейборн взглянул на свои часы. Было еще только 9 вечера, а прохожих, кроме него, не было видно. Несмотря на трудности с бензином, все были за рулем. Ходить поздним вечером по улицам считалось слишком опасным, даже полицейские, патрулировавшие квартал, были на колесах. Полиция подозрительно относится к прогуливающимся вроде него. Проходя мимо затемненных витрин магазинов, Клейборн заглядывал в неосвещенные пространства между домами, зная, что опасения его нелепы, Ну, не выскочишь же оттуда, Норман. Его там нет? Или есть? Чертов сценарий. Он никак не выходил у Клейборна из головы. Может быть, он заблуждался, и все это было его параноидальной фантазией. Если Норман добрался сюда раньше него, возможно, он уже нашел способ проникнуть на студию. В промежутках между обострениями болезни он был вполне способен рассуждать здраво, строить планы и осуществлять их. Он вполне способен осуществить свою месть. Однако все склоняло Клейборна к неумолимому выводу. Норман был мертв. Единственное, что вернуло его к жизни, — это сценарий. Пусть так. Однако Клейборн все-таки ускорил шаг, увидев впереди ярко освещенный торговый центр. Он свернул в сторону парковки, почувствовав себя увереннее при свете огней в окружении разнообразных звуков среди людей. Пересекая парковку, он оценил ситуацию иначе. Присутствие людей отнюдь не доставило ему радости, когда он увидел их машины. «Ты то, что ты ешь», — сказал Рой Эймс. «Вероятно, правильнее было бы сказать, ты то, на чем ты ездишь». О людях можно судить по их автозависимости. Он смотрел, как нервно маневрируют водители, въезжая на парковку. Те, что поагрессивнее, беззастенчиво перекрывали дорогу, оказавшимся позади, соревнуясь за места поближе к входу в магазин, в то время как другие водители посылали им механические проклятия своими клаксонами. Побитые бамперы уже припаркованных машин свидетельствовали о предыдущих столкновениях, а те, кто занял места в зоне, запрещенной для парковки, демонстрировали этим полное пренебрежение элементарными правилами вежливости. В самом торговом центре все происходило по той же схеме. Пожилые женщины с волосами, выкрашенными в апельсиновый цвет, с наслаждением пили сок из свежевыжатых апельсинов, загородив проход своими тележками. По проходам сновали босые, недавно вернувшиеся с пляжа юноши в рубашках без рукавов из тонкой ткани, целившиеся друг в друга своими тележками, как орудиями. Родители толпились в отделе, где продавались товары по сниженным ценам, хотя напирали в основном мамы с бульдожьими челюстями, тогда как высохшие изможденного вида папы робко стояли в стороне. Тот, кто платит, тоже служит. Клейборн взял с полки в молочном отделе литровый пакет молока, случайно задев при этом юношу-японца в сетчатой рубашке. Молодой человек зашипел и покачал головой, и его серьга недружелюбно закачалась в ухи. В продовольственном отделе Клейборн взял несколько холодных нарезок. Перебирая завернутый в целлофан сыры, он приметил небольшой кусок, но едва потянулся к нему, как из-за его спины змеей выскользнула чья-то рука и схватила добычу. Он обернулся и видел перед собой улыбавшуюся девушку в широкой футболке, украшенной классическим девизом «Вся твоя». Клейборн перешел в следующий отдел, собираясь взять там дюжину яиц. Ему пришлось терпеливо ждать, пока пожилая домохозяйка в завитушках открывала один контейнер за другим и осматривала их содержимое, не упуская изо рта сигарету. Дым был едкий. Клейборн отвернулся. Плевать на яйца, можно обойтись без них. Единственное, чего ему сейчас хотелось, — это уйти. Позади был долгий день, и он устал. Устал от людей, от шума, света и суеты. Ублажающие звуки музыки из динамиков оглушали его, от верхнего света флуоресцентных ламп болели глаза. Подойдя к хлебному отделу, он раздраженно глянул вверх, пытаясь разглядеть, откуда исходит звук. Но большие круглые диски, прикрепленные между стенами и потолком, оказались не динамиками. В их сверкавших поверхностях отражались перемещения покупателей внизу. Это были специальные устройства, предназначенные для слежки за потенциальными воришками. Присмотревшись, Клейборн разглядел внутри длинные бледные флуоресцентные трубки, которые излучали мерцающий свет. Клейборн отвернулся.